Глава 49. Лилия. Как же я зла! Невероятно, до дрожи! Вспоминаю, как застала эту сладкую парочку, и в голове словно что-то взрывается. Как они посмели, как додумались? Папа же старый для Яськи, и куда она вздумала лезть? Сцепляя пальцы в замок, пытаюсь успокоиться, и не могу. Хожу по гостиной, сопротивляясь желанию выкинуть из квартиры все ее вещи. Пригрела змею на своей груди. И если бы знала, что она полезет в койку к моему отцу... Нет, все равно бы ей помогла в трудную минуту, но мозги бы все же промыла, чтобы она не надумывала себе лишнего. Неужели она настолько наивна, что искренне верит в то, что сможет очаровать отца надолго? Это же смешно! Рядом с ним всегда крутились эффектные, роскошные женщины, знающие себе цену. И последний пункт был решающим. Да, Белова красотка, с этим только дурак или слепой может поспорить. Но она слишком простодушна и открыта, в ней нет стервозности. Уверена, отцу она быстро наскучит. Надеюсь на это. Иначе? Нет, даже думать не хочу о плохом. Если этой деревне хватит ума залететь от него, моя жизнь будет разрушена. И дело совсем не в деньгах. Я хочу оставаться его единственной дочерью навсегда. Тошно от мысли, что он может любить кого-то так же сильно, как меня, или даже... Фу, нет-нет-нет! Пока мы жили вместе, были очень близки. Папа меня баловал. Я была центром его вселенной. И сейчас очень скучаю по тому времени. Ни до, ни после я не испытывала такого приятного ощущения. Он единственный человек, который мною дорожил. Папа, в отличие от мамы, не мог взять и уехать в отпуск, бросив меня больную или в плохом настроении. Всегда выполнял мои желания. Пусть и приходилось порой прибегать к манипуляциям. Он всегда был только моим папой. И я хочу, чтобы так оставалось всегда. Пару раз мне уже приходилось отваживать от него баб. И пусть это было давно, я уверена, что справлюсь на этот раз не хуже. А Яся, она меня просто убила. Зачем полезла к отцу? Еще и мне врала столько времени. Разве так можно? Чтобы сейчас не болтала подруга, я уверена, ее выбор пал на отца не случайно. В голове не укладывается, почему он? Был же Богдан, и Димка сохнет по ней до сих пор. Да что там, она бы любого парня с потока могла поманить, и тот бы с радостью за ней побежал, не обращая внимания на ее репутацию. Но не зря говорят, что все провинциалки алчные. Она, как оказалось, не исключение. Тоже захотела на всем готовеньком устроиться. Зачем встречаться с парнем, который на подсосе у предков, если можно сразу залезть в койку такому денежному папаше? Простая и бескорыстная, а ненужное связующее звено одним махом отсекла. Какая же я дура! Верила ей, таскала везде за собой. И вот что из этого вышло. Где они могли познакомиться? Нужно смотреть правде в глаза. Не познакомься она со мной, то и до папы бы не добралась. Так ведь? Таких желающих толпы. Выходит, она специально все рассчитала. Первый раз я увидела их вместе, когда папа забирал Ясю из клуба. Сначала глазам своим не поверила. Нет, реально подумала, что перебрала с алкоголем. И мне почудилось это. Когда пришла в себя, первой реакцией была злость. Хватило же наглости попросить его приехать и забрать, в то время как я поблизости нахожусь. Ну и змея. Может, специально подстроила? Хотела, чтобы я увидела? Вот и я в тот момент загорелась желанием ей отомстить. Только после, вляпавшись в неприятности, о которых вспоминать не хочется, поняла, что своей импульсивностью ничего не добьюсь. Действовать надо хладнокровно. Сегодня, правда, снова не сдержалась. Глупая. Не знаю, как так вышло. В офисе у отца работает мамина подруга, и она по дружбе слила маме все. Та, в свою очередь, позвонила мне и спросила, знаю ли я, с какой малолеткой отец встречается. Истерила в трубку, дескать, у них все серьезно, раз папа ее притащил с собой в офис. Вот меня и накрыло. Я ведь понимала, кто та самая малолетка. Впредь нужно быть хитрее и сдержаннее. Разговор с отцом вышел скомканным. Он спустил на меня всех собак. Из-за нее. Не прощу. Так и не придумав, чем заняться, принимаю душ и, зарывшись в одеяло, размышляю о том, что делать дальше. Мой телефон внезапно оживает. Увидев на экране имя Олег, понимаю, что он-то мне как раз и нужен сейчас.